преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Понятия и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта – это предусмотренные нормами главы 27 Уголовного кодекса, статьи с 263 по 271, виновно совершенные общественно опасные деяния, направленные против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Видовым объектом этих преступлений выступает безопасность движения и эксплуатации транспорта, а непосредственным – безопасность отдельных видов транспорта. По непосредственному объекту преступлений, предусмотренные главой 27 Уголовного кодекса, можно разделить на две группы. Общие составы преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Статья 266. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Статья 267. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Статья 268. Преступления против безопасности движения и эксплуатации конкретных видов транспорта. Железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Статья 263. Автомобильного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Статья 264. Магистральных трубопроводов. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Статья 269. Водного транспорта, не оказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Статья 270. Воздушного транспорта, нарушение правил международных полетов. Статья 271. Вопросом квалификации преступлений, предусмотренных главой 27 Уголовного кодекса, посвящено постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 года, номер 25, о судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения. Общие составы преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Первое. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Статья 266 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются транспортные средства, пути сообщения, средства сигнализации или связи, иное транспортное оборудование. Объективная сторона преступления включает следующие деяния. Первое. Недоброкачественный ремонт транспортных средств или оборудования. Второе. Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств. Под недоброкачественным ремонтом транспортного средства следует понимать неустранение всех неисправностей в соответствии с технологическими правилами и нормами, либо установку недоброкачественных или нестандартных запасных частей. например, узлов и деталей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортного средства. Под выпуском в эксплуатацию, действиями или бездействием технически неисправных транспортных средств следует понимать невыполнение должностных обязанностей лицом, ответственным за техническое состояние транспортного средства, выпущенного в эксплуатацию с техническими неисправностями. К таким лицам могут быть отнесены работники государственных, общественных или коммерческих организаций, на которых инструкциями, правилами или соответствующим распоряжением, либо в силу занимаемого ими служебного или должностного положения возложена ответственность за техническое состояние транспортных средств. Преступление имеет материальный состав, поскольку оконченным оно считается с момента причинения тяжкого вреда здоровью человека. Основной состав, часть 1 статьи 266. Смерти человека, квалифицированный состав, часть 2 статьи 266. Смерти двух или более лиц, особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 266. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект – специальный. Лицо, производящее ремонт транспортных средств или оборудования. Лицо, ответственное за техническое состояние транспортных средств и имеющее правомочия по выпуску их в эксплуатацию. Субъектами преступления могут быть как работники автотранспортных организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов автомобильным и городским электрическим транспортом, так и работники других организаций, на которых действующими инструкциями или правилами, соответствующим распоряжением, либо в силу занимаемого ими служебного положения, возложена ответственность за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, а также владельцы-предприниматели либо работники авторемонтных мастерских, имеющие лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, которые произвели недоброкачественный ремонт, повлекший указанные в законе последствия. Второе. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Статья 267 Уголовного кодекса. Предметом преступления являются транспортные средства, пути сообщения, средства сигнализации, средства связи, другое транспортное оборудование, транспортные коммуникации. Объективная сторона преступления включает следующие деяния. Первое. Приведение в негодное для эксплуатации состояние транспортных средств, путей сообщения или транспортного оборудования. Второе. Блокирование транспортных коммуникаций. Способами совершения преступления могут быть разрушение, повреждение и другое. Преступление имеет материальный состав. Обязательным признаком преступления, предусмотренного частью 1, статьей 267, являются последствия. Причинение тяжкого вреда здоровью человека. Причинение крупного ущерба. Наступление смерти одного человека является признаком квалифицированного состава. Часть 2 статьи 267. А наступление смерти двух или более лиц – признаком особо квалифицированного состава. Часть 3 статьи 267. С субъективной стороны преступление характеризуется неосторожной формой вины. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Третье. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Статья 268 Уголовного кодекса. Предмет преступления – транспортные средства. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 268, выражается в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Преступление имеет материальный состав. Обязательный признак – общественно опасное последствие, причинение тяжкого вреда здоровью человека. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект, достигший 16 лет, пассажир, пешеход или другой участник движения, кроме лиц, указанных в статье 263 и 264 Уголовного кодекса. Причинение смерти человека является признаком квалифицированного состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 268. А причинение смерти двух или более лиц – признаком особо квалифицированного состава, предусмотренного частью 3 статьи 268. Преступление против безопасности движения и эксплуатации конкретных видов транспорта. Первое. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Статья 263 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления – выражается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта. Состав преступления материальный. Для его окончания требуется наступление предусмотренных статьей 263 общественно опасных последствий. Причинение тяжкого вреда здоровью человека. Основной состав, часть 1 статьи 263. Причинение смерти человека. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 263. Причинение смерти двух или более лиц. Особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 263. Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожностью. Субъект специальный – лицо, обязанное в силу выполняемой работы или занимаемой должности соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта. Второе. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Статья 264 Уголовного кодекса. Предмет преступления – автомобиль, трамвай, либо другое механическое транспортное средство. Под другими механическими транспортными средствами, согласно примечанию к статье 264, понимаются троллейбусы, трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства. К механическим транспортным средствам не относятся мопеды и другие транспортные средства, приводимые в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 кубических сантиметров и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 км в час, а также велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками. Объективная сторона основного состава преступления включает нарушение. Первое – правил дорожного движения. Второе – правил эксплуатации транспортных средств. Состав преступления является материальным. Обязательный признак преступления – причинение тяжкого вреда здоровью человека. Если указанные последствия наступили не в результате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, а при погрузке или разгрузке, ремонте транспортных средств, производстве строительных, дорожных, сельскохозяйственных и других работ, а равно в результате управления автотранспортным средством вне дороги, то действия виновного должны квалифицироваться в зависимости от наступивших последствий и форм вины по соответствующим статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за преступление против личности, либо за нарушение правил при производстве работ. Субъективная сторона характеризуется неосторожностью в виде легкомыслия или небрежности. Субъект специальный – лицо, управляющее механическим транспортным средством. Однако им признается не только водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный документ был изъят в установленном законом порядке, заранее допущенное нарушение пунктов правил дорожного движения. Лицо, не имевшее либо лишенное права управления соответствующим видом транспортного средства, а также лицо, обучающее вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением. Если лицо, управляющее механическим транспортным средством, находилось в состоянии опьянения, содеянное им образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 264 Уголовного кодекса. Смерть человека является признаком особо квалифицированного состава преступления. Часть 3 статьи 264. Субъективная сторона характеризуется неосторожностью. Субъект специальный. Лицо, управляющее механическим транспортным средством в состоянии опьянения. В случае нахождения такого лица в состоянии опьянения ответственность будет наступать за преступление, содержащее еще один особо квалифицированный состав преступления. Часть 4 статьи 264. Признаком особо квалифицированного состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса, является наступление смерти двух или более лиц. С субъективной стороны оно совершается по неосторожности, по легкомыслию или небрежности. Субъект специальный – лицо, управляющее механическим транспортным средством в состоянии опьянения. В случае нахождения данного лица в состоянии опьянения ответственность наступает за преступление, содержащее особо квалифицированный состав преступления. Часть 6 статьи 264 Уголовного кодекса. Третье. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Статья 269 Уголовного кодекса. Предмет преступления – магистральные трубопроводы. комплекс сооружений и технических средств, предназначенных для транспортировки газа и нефтепродуктов. Объективная сторона выражается в нарушении правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Преступление окончено, если деяние, предусмотренное статьей 269, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Основной состав преступления. Часть 1 статьи 269. Смерти человека. Квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 269. Смерти двух или более лиц. Особо квалифицированный состав преступления. Часть 3 статьи 269. Состав преступления материальный. С субъективной стороны преступление характеризуется неосторожностью. Субъект специальный. Лицо, отвечающее за соблюдение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Четвертое. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Статья 270 Уголовного кодекса. Потерпевшими от данного преступления являются люди, терпящие бедствие. Объективная сторона выражается в бездействии и заключается в неоказании им помощи. Место совершения преступления – море или иной водный путь. Ответственность наступает при условии, что эта помощь могла быть оказана без серьезной опасности для своего судна, его экипажа или пассажиров. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется умыслом прямым. Субъект специальный, капитан судна. Пятое. Нарушение правил международных полетов. Статья 271 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления заключается в: первое. Несоблюдении указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета. Второе. Ином нарушении правил международных полетов. Международный полет – это полет, который связан с пересечением государственной границы Российской Федерации. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – умысел прямой. Субъект специальный – лицо, выполняющее международный полет.